Глава 50. «О чем ты только думаешь, собираясь на встречу с риэлтором?» Таня стоит в проходе выделенной мне комнаты, скрестив руки на груди. Я в это время перебираю малочисленные вешалки. Спортивный костюм, джинсы с футболкой оверсайз, трикотажное платье. «О том, что сегодня, возможно, увижу дом своей мечты», безучастно отвечаю, выбираю платье. В коридоре видела джинсовую рубашку Тани. Подруга все равно ее не носит. И что по этому поводу думает Алекс? Что ж, она никак не уймется. Все беременные такие невыносимые. Или только мне досталась одна цепкая упрямая колючка? Ничего не думает, просто потому что не знает. Откидывая платье, задумываюсь. Хоть что-то обо мне он не знает. Переодеваюсь и забираю волосы в высокий хвост. На ресницы наношу один слой туши, а на губы легкий блеск. Между бровями Тани появляется глубокий залом. «Что?» — не выдержав ее тяжелого взгляда, спрашиваю. «Если ты купишь дом и решишь переехать сюда, отказавшись от Алекса, будешь полной беспросветной дурой». Сказала та, кто сбежал от Марины, потому что его менеджер объявил: «Ты не пара гонщику». «Ох, заткнись!» — отмахивается и уходит. Я спускаюсь следом. Такси уже ждет меня у ворот, не опоздав ни на минуту. Это что-то невероятное для здешних мест. Или звонок в таксопарк с адресом поместья Марина делает свое дело. Но не думают ли они, что я оставлю щедрые чаевые за пунктуальность? Во мне засела американская черта, как заноза. И на более 10% пусть и не рассчитывают. Таня остается стоять на крыльце дома, не помахав и ручкой. Эти беременные очень обидчивые и невообразимо вредные. «Первый раз в Италии?» Сделав музыку тише, спрашивает дядечка лет 50. «Нет». «Здесь хорошо», будто не слышал моего ответа. «Хороший климат, свежий воздух, вино. У меня у семьи свои виноградники, и мы делаем вино. Вкус необыкновенный». Еще минут 20 я слушаю о прелестях этого региона и отличиях его вина от других. Спустя полчаса мы останавливаемся у с виду заброшенного дома из серо-кирпичной кладки, как в моих мечтах. От восхищения мой рот сам приоткрывается, а сердце грохочет в груди, словно в меня вставили свежие батарейки. «Вам точно сюда, сеньорита?» Таксист выходит из машины и осматривает окрестности. Здесь домов 5, максимум 10, и проселочная дорога с колеей. Повсюду гектары виноградников. «Думаю, да». У дома красуется большая табличка с объявлением «Продается» и номер телефона. «Что ж, тогда удачи». Подмигивает, забирая деньги за поездку и 10% сверху. Из-под колес отъехавшей машины клубится дымчатый сухой песок, забивая ноздри пылью. Закашливаюсь. «Спасибо», — тихо отвечаю сама себе. На старой деревянной скамейке у входной двери сидит женщина неопределенного возраста. У итальянок только так. Она вскидывает на меня чернявые брови и улыбается ярко-красными губами. «Марта Эдр, полагаю». «Ну, Таня, ну, подруга, блин. Попросила же просто назначить встречу. Ее итальянский куда лучше моего, особенно когда дело касается общения по телефону». «Просто Марта». «Наверное, я неправильно расслышала фамилию. Прошу прощения». Женщина надевает очки в толстой оправе из последней коллекции Dolce & Gabbana и открывает потрёпный блокнот с записями, что-то бормоча себе под нос. «Неужели сейчас так важна строчка с моей фамилией? Это становится похоже на чью-то злую, неуместную шутку». «Эдер, все верно». Она облегченно выдыхает, в отличие от меня. «Немка? Австрийка?» «Давайте пройдем в дом. Он меня очень заинтересовал, стоило увидеть первую фотографию». «Марта Эдер, держись, жемчужина». Дверь открывается со скрипом. Делаю заметку в своей голове: если все срастется, я влюблюсь в дом безоговорочно и бесповоротно, то нужно будет смазать дверь. Наверное, самостоятельно. Нас встречает длинный коридор, выложенный каменной кладкой. Она блестит и придает камерного уюта небольшому пространству. «Полы здесь не меняли. Они сохранились еще со времен строительства дома, как и стены, и потолок. Но, как видите, все на века», — а дому, на секундочку, 163 года. Прохожу в скромную гостиную, откуда открывается вид на сад. Его не видно с дороги. Там растут различные кусты, думаю, чего-то съедобного. Цветы, несколько туй и... мандариновое дерево. Наверняка оно дикое, горькое, но сейчас это абсолютно не важно. Здесь так красиво, что я вижу перед глазами четкие картинки. Как ставлю белую кованую лавочку в сад. Покупаю глиняные горшки и сажаю цветы. Вечером разжигаю камин и включаю какую-нибудь старую итальянскую комедию с субтитрами. «Вы будете жить одна?» Любопытная итальянка следует по пятам, рассказывая о доме. Первое время, думаю, да. Странный выбор для молодой девушки. Пока та не видит, закатываю глаза и иду к лестнице. Там должна быть спальня и небольшой балкон-терраса. «Вы от кого-то сбегаете? Простите, если лезу не в свое дело». «Нет», — отвечаю быстро, переступая порог балкона. «Дышать затруднительно. Это все из-за низких потолков на втором этаже, уверена». Терраса и впрямь шикарна. Здесь помещается стеклянный столик и два плетёных кресла. Ночью должны быть видны звезды. Крошечный поселок практически не освещен. «Вы напоминаете мне меня, когда я бежала от одного мужчины. Надеюсь, ваш не окажется пройдохом и вором, как мой». «Нет, он гонщик», — хотелось сказать. «Внизу есть гараж на одну машину». «Отлично, больше мне не понадобится». «Все коммуникации подключены, но нуждаются в ремонте. Дом простоял без хозяев добрых 10 лет. Крышу тоже в нескольких местах надо подлатать. В здешних местах бывает сильный ветер. Что еще? В глубине сада есть бассейн. Маленький, старый. С ним тоже предстоит повозиться, если решитесь его использовать. По правде говоря, вы единственная за все это время, кто позвонил по объекту». «Я покупаю». Выкрикиваю, чувствуя, как по спине тянется озноб. Поверить не могу, что я решилась. В горле пульсирует от скорости ответа, а дыхание не приходит в норму. Женщина расцветает, хлопает в ладоши и широко улыбается. «Надеюсь, здесь вы обретете свое счастье, Марта Эдер». Она кидается обнимать меня, не успеваю в очередной раз возразить, что я не Эдер. Прохожусь по второму этажу еще раз, где кроме спальни есть крошечная ванная. Здесь жили лилипуты. Нужно будет нанять строителей, чтобы они увеличили пространство любым способом. Три узкие полки на стене — условия для карцера. «А та комната подойдет для детской», — доносится мягкий голос из-за плеча. Вновь приоткрываю скрипучую дверь и оказываюсь в царстве света и уюта. Пусть здесь совсем нет мебели, а стены покрашены обычной белой краской. Между окон висит одинокая картина с изображением этого дома. «У вас есть дети?» — спрашивает, заходя вместе со мной. От пола разлетается эхо. Сил на то, чтобы ответить «нет», я глупо качаю головой. «Вы, когда приедете заключать договор, я принесу вам котенка. У меня кошка недавно окатилась. Куда девать котят, ума не приложу. А вам нужно. Животное — это всегда к пополнению в семье». «Если она принесет мне кошку, назову ее жемчужиной в честь подруги-предательницы. А если мальчика, то Мерседес». Докатилась, я уже даю клички котятам, которых планирую завести в этом доме. Женщина доводит меня до поместья Марина, где первая жемчужина расхаживает по крыльцу дома, грызя зеленое яблоко. До меня успевает долететь кисло-сладкий аромат, пока его не смывает ветром. «Ну?» нетерпеливо сбегает с лестницы. «Ты больше хочешь мальчика или девочку?» Спрашиваю, похоронив в себе обиду. Это все из-за беременности подруги. Таня смотрит с застывшими слезами в глазах. Волновалась, получается. «Боже мой, и ты беременна?» «Конечно же нет, котенок. Мальчик или девочка?» «Предпочитаю собак». Таня сникла. «Я купила дом. Ну, фактически еще не купила, договорилась только. Сделка через неделю. Перевожу тему. Уверена, по закону подлости риэлтор принесет мне мальчика Марса». «Что ж, по крайней мере, мы с тобой теперь соседи», — выдавленно улыбается. Обе замолкаем, когда раздается мелодия звонка моего телефона. Алекс. Вибрация расходится по ладони, причиняя огненную боль. Смотрю на экран, где кроме имени еще и фото самого Алекса в день победы на Гран-при. Черный костюм с кучей белых надписей и нашивок. Черный шлем и такого же цвета болид. Непобедимый Алекс Седер. Чемпион. И сбрасываю.